Глава 12. Юридические последствия водных процедур. Я лежала в ушате, почти по грудь в воде. Хвост в родной стихии чувствовал себя терпимо. Не своим, но хотя бы не враждебным. Чешуя перестала тянуть, холод отступил, дыхание выровнялось. Если не двигаться и не думать, можно было даже притвориться, что все под контролем. Не двигаться, не думать. Плохие стратегии, если честно. В голове, как заноза, сидело одно слово — договор. Ни яблоко, ни хвост, ни лад. Бумажка с аккуратными чернилами. Мое имя, мое согласие. «Подписалась», — произнесла я вслух и поморщилась. Голос в бане звучал глухо, будто чужой. Избушка стояла у входа, притихшая, даже не скрипела. Только доски иногда отзывались не от движения, а будто от мысли. «Подписалась», — повторила я тише, — «и ведь не под ножом, сама, с улыбкой». «Ого!» — отозвалась избушка. «Это самое неприятное!» Я зачерпнула воды, плеснула себе на плечи. Тело отзывалось странно, легко, гибко, почти красиво, если не смотреть ниже пояса. — Он ведь не злодей, да? — спросила я, не глядя. — Нет, — честно сказала избушка, — и оттого опаснее. Я усмехнулась. Горько, криво. — Делец. — Именно, — кивнула она, — он не рушит, он предлагает. А дальше ты сама выбираешь, сколько тебе это будет стоить. Я закрыла глаза, выбрала. И вот цена. Хвост, холод, понедельник. «Если я откажусь голосовать, — спросила я, — что будет?» Избушка молчала. «Долго». «Тогда ты будешь не просто дурой, — сказала она наконец, — а дурой, которая слово не держит. Тут это запоминают». Я кивнула, даже спорить не хотелось. Вода в ушате зарябила. Я шевельнула хвостом, осторожно пробуя, как он слушается. Слушался плохо, не как часть тела, а как вещь, которую к тебе временно прикрутили. — Значит, ждать нельзя, — сказала я. — Нет, — согласилась избушка, — я, похоже, штуки видала. Если пошло, само не остановится. Я вздохнула. Собрание, лад, мое тело, моя глупость. Он, — начала я и замолчала, не произнеся имени. — Он не ушел, — сказала избушка сразу, — и не сидит под дверью, если ты об этом. Я нахмурилась. — А где он тогда? Избушка фыркнула, почти довольна. — Делает то, что умеет, ищет помощь. Слова легли неожиданно, тепло, больно. «За ведьмаком побежал», — добавила она. Я прикрыла лицо ладонями, на секунду, просто чтобы не думать. «Он не должен был», — начала я. «Должен», — перебила избушка, — «потому что это не про гордость, это про тебя». Мы замолчали. Баня жила своей медленной жизнью. Капала вода, потрескивали доски, где-то вдалеке ухнул лес. Вода держала меня, буквально и не очень. Если бы не она, я бы, наверное, уже снова ревела. Я как раз подумала, что хуже уже не будет, когда снаружи раздался знакомый немного неровный топот, не куриный, человеческий, и какой-то неуверенный. — Ну, здравствуй, — пробормотала избушка. — Лысина на горизонте. Дверь бани открылась осторожно. Не рывком. Так заходит, когда понимают, без осмотра не обойтись. Ведьмак. В простом теплом плаще, с шарфом, который явно вязали не для красоты. Лысина блестела от пара. Брови были нахмурены, взгляд цепкий. — Это... — начал он и замолчал, заметив меня. Не ахнул, не охнул, просто замер, как специалист, который увидел нечто редкое и неприятное. — Ну, — сказал он, наконец, — привет. — Привет, — ответила я. Голос у меня был ровный, даже слишком. Он подошел ближе, присел на корточки, не вторгаясь. Смотрел внимательно, но не туда, куда не надо. — Ты что-то ела? — спросил он наконец. — Необычное, магическое. Я вздрогнула. Он наклонился чуть ближе, вдохнул, словно пробуя воздух. Взгляд задержался на зеленых прядях. — Съедобное заклятие! — пробормотал он и кивнул сам себе. — Яблоко! — сказал уже тише, не вопросом. — Где? — Я указала на скамью. Он взял узелок, развязал, повертел яблоко в руках, поднес к свету, понюхал, провел пальцем по черенку. — Ага, — сказал он без всякой радости. — Так и думал. — Что? — спросила я. Он повернул яблоко так, чтобы я увидела. На черенке почти стертая, но все еще различимая надпись. Криво, неумело и очень не по-нашему. «Made in Cha», — прочитал он. «Остальное стерлось». Я закрыла глаза. «Подделка?» — спросила тихо. «Подделка», — подтвердил ведьмак. «Не смертельная, но и не настоящая. Оно взяло форму, идею, а дальше пошло как умело». Я посмотрела на свои зеленые пряди, скользнувшие по плечу. «Оно еще живое», — добавил он. «Видишь, позеленило. Под цвет тебя тянется». «И что делать?» — спросила я. Он посмотрел на яблоко, потом на меня, потом на избушку. «В землю его», — сказал наконец. «Срочно! Пусть плоды даст, настоящие!» Я хмыкнула. «Зимой». «Вот именно», — кивнул он, — «зимой сложнее». Он поднялся, почесал лысину задумчиво. «Значит, без братьев не обойтись». Снаружи послышались шаги. Не сразу. Сначала скрип снега, потом короткая пауза, будто человек остановился, собираясь с духом. Дверь бани приоткрылась. Яна позвал Лат негромко. Я не ответила. Он сделал шаг внутрь и замер. Я почувствовала это, даже не глядя, как воздух вдруг стал плотнее, тише, как будто он наткнулся не на меня, на предел. Я подняла голову. Лат смотрел на меня открыто, без попытки отвернуться, и все равно было видно, как это ударило. Не отвращением, резким болезненным удивлением. Его плечи напряглись, пальцы чуть сжались, будто он инстинктивно искал, за что уцепиться. «Я...» — начал он и остановился. Хвост медленно шевельнулся в воде. Чешуя тускло блеснула. Вот тогда он выдохнул. Долго, медленно, как человек, который понял, убегать поздно. «Прости», — сказал он наконец, — «не за то, что вошел, за то, что увидел». Я отвернулась. «Я же просила», — голос у меня сорвался. «Я не хотела, чтобы ты...» «Я знаю», — перебил он сразу, мягко. «Я знаю, я не должен был». Он не подошел ближе, не протянул руку, остался там, где стоял, на границе, которую я обозначила сама. «Я испугался», — сказал он честно, — «когда ты закричала. Потом стало тихо. Я поехал за помощью». Я закрыла глаза. «Теперь поздно», — сказала я глухо. «Ты все равно это увидел». «Увидел», — согласился он, — «но не все». Я посмотрела на него резко. «Что еще тут не видно?» Он выдержал взгляд, спокойно, упрямо. «Тебя». Я смотрела на Лада и не находила, что сказать. Любое слово казалось либо слишком большим, либо слишком мелким, а молчание — единственным честным вариантом. Вода в ушате слегка колыхнулась, хвост отозвался сам, лениво, как будто напоминая: «Я тут, не забудь». Ведьмак кашлянул. Не потому, что ему было неловко, скорее потому, что момент пора было сдвигать с места, иначе он застрянет. «Ладно», — сказал он деловито, — «эмоции потом, сейчас по делу». Я не возражала. Мне даже понравилось, что кто-то взял на себя право быть сухим и неприятно разумным. «Яблоко», — он кивнул на скамью, — «живое, пока». Оно не завершило работу. Он посмотрел на меня внимательнее. Это хорошо и плохо одновременно. Обожаю такие диагнозы, пробормотала я. Хорошо, потому что процесс можно развернуть, продолжил он, не реагируя. Плохо, потому что он уже идет и сам не остановится. Я сглотнула. То есть хвост? Я замолчала, не договорив. Не окончательный, сказал ведьмак сразу. Но если тянуть, станет привычным. Магия любит закрепляться. Слово «привычным» почему-то напугало сильнее всего. «Что делать?» — спросила я. Он поднял яблоко, покрутил в руках, как мастер крутит заготовку, прикидывая, есть ли смысл спасать. «В землю», — сказал он, — «срочно, и без братьев не обойтись». Я еще не успела толком осмыслить эту фразу, а Лат уже понял. Он чуть выпрямился, взгляд изменился, стал не мягче, не жестче, а собраннее. «Всех?» — спросил он спокойно. «Не всех», — ведьмак подумал. «Но больше одного точно. Тут не просто тепло нужно, тут время придется сдвигать». В бане снова повисла пауза. Но теперь она была другой, не личной, а рабочей. «Это из-за меня», — произнесла я тихо. Лат посмотрел на меня, прямо, без жалости. «Нет», — ответил он, — «это с тобой. Разница есть». Я не знала, что на это сказать, поэтому просто кивнула. «Я не планировала», — добавила я спустя секунду, — «я испугалась». «Знаю», — подтвердил он, и в этот раз без «прости». Ведьмак хлопнул ладонями, будто закрывая тему. «Так, план простой». Он посмотрел на избушку. «Земля нужна живая». «Есть такая», — отозвалась она сразу. «Я сама туда хожу, когда бревна ноют». «Отлично». Лат перевел взгляд на меня. «Ты сможешь?» — спросил он, без давления, без подталкивания. Я посмотрела на воду, на хвост, на собственные руки, лежащие на краю ушата. «Смогу», — произнесла я. И вдруг поняла, что это правда. «Тогда собираемся», — сказал ведьмак. «Я впереди, вы за мной». Он развернулся к выходу, но остановился. «И это...» — он неловко махнул рукой. «Ты не сломалась, поняла?» Я усмехнулась. «Пока нет», — сказала я, — «но стараюсь». Он фыркнул и вышел. Мы остались вдвоем. И избушка, конечно, но она молчала. Редкий, ценный случай. «Я буду рядом», — пообещал Лат. «Где скажешь?» Я кивнула, не глядя. Тогда я вздохнула. «Помоги мне выбраться». Он подошел ровно настолько, насколько было нужно. Ни ближе, ни дальше. Подал руку и ждал, пока я решу сама. Хвост плеснул в последний раз, когда я подтянулась к краю. Обратной дороги к не вмешиваться больше не было. И странным образом это впервые за день не пугало.